11. Капучино и скелеты. Мы в начале Виа Венетта, почти у площади Барберини. Лестница расходится в стороны, чтобы снова сойтись у дверей желто-белой церкви непорочного зачатия Девы Марии монастыря Капуцинов, более известная как Церковь Капуцинов. Кудрявые ветви высоких платанов почти скрывают ее фасад от прохожих, редко поднимающих взгляд от тротуара. Внизу выход из метро Барберини и автобусная остановка. Жизнь на этом пятачке постоянно бурлит. Подъезжает транспорт, скутеры с ревом срываются с места, как только светофор вспыхивает зеленым. Кто бы мог предположить, что за стеной соседнего здания скрывается старинное кладбище, да еще и такое экстравагантное. В здании 5 комнат, оформленных композициями из человеческих костей. Всего около 4000 тел, собранных в период с 1528 по 1870 годы. Это крипта капуцинов, о которой знают немногие римляне. А из тех, кто слышал о крипте, мало кто там бывал. Меня это не удивляет. За годы работы гидом я собрала собственную статистику. Мрачные темы, связанные с подземельями и кладбищами, вызывают у слушателей две противоположные реакции. Либо брезгливое отвращение, либо живое любопытство. Надеюсь, у вас второе. Если нет, можете пропустить этот отрывок. Хотя подождите, вдруг мне удастся вас удивить. Давайте сначала о приятном и всем знакомом – чашке капучино с утра. Вы не задумывались, откуда такое название у кофейного напитка? Точно этого никто не знает, но есть одна популярная версия. В 17 веке Папа Римский отправил в Вену монаха-капуцина Марка де Виана, которому предстояло убедить европейские державы объединиться, чтобы дать военный отпор туркам. Миссия прошла успешно, и священника назвали спасителем Европы от мусульман, поставили памятник в Вене и причислили к лику блаженных, правда, уже в 21 веке. Говорят, по приезде в столицу Священной Римской империи капуцин первым делом отправился выпить кофе в одну из популярных венских кофеен. Но заказанный кофе показался де Виана чересчур горьким. Скривившись, он попросил официанта добавить чего-нибудь для улучшения вкуса. Тот, заметив коричневый балахон посетителя, поприветствовал его возгласом «Капуцинер», «Монах-капуцин», и предложил молока и меда. Название «капучино» переводится как «кофе с капюшоном». Однако его визитная карточка, шапка из молочной пены, появится только в наш век с изобретением кофемашин, способных ее взбить. Монахи-капуцины в XVI веке отделились от францисканцев, но их философия во многом схожа. Они и сегодня живут согласно миссии ордена, отказываются от материальных благ, помогают бедным и больным, участвуют в благотворительных миссиях, оказывают медицинскую помощь, открывают больницы и школы в беднейших уголках планеты. Они не бреют бороды, носят простую коричневую рясу с капюшоном. Капучо по-итальянски, отсюда и капуцины. И сандалии на босу ногу. Зимой разрешается надевать носки. Теперь вы знаете, кем вдохновляются некоторые туристы. Чтобы подвязать рясу на поясе, духовные братья используют веревку вместо ремня. Орден малых братьев-капуцинов сейчас насчитывает 10 тысяч человек в более чем 100 странах мира. Здание при церкви Санта-Мария делла Кончиционе на Виа Венето – одновременно их дом и главный штаб – региональная курия. Место выбрано не случайно. В начале 17 века эта земля принадлежала аристократам семьи Барберини. В те времена Святой Престол занимал Папа Римский из их рода – Урбан VIII. Мафио Барберини. Напротив находился и его роскошный дворец. Сейчас это галерея скульптуры и живописи Барберини. Своих родственников Антонио и Франческо Барберини, как это было принято в Ватикане, он назначил кардиналами. Брат Антонио тогда возглавлял орден капуцинов. Так что благодаря связям при дворе, монастырю выделили земли по соседству с фамильным дворцом Барберини. Теперь в открытом для посещения крыле монастыря работает музей. Чтобы сразу не шокировать неподготовленных посетителей скелетами и мумиями, вдруг вы не знали, куда идете, капуцины устроили небольшую выставку о своей жизни. аптечные склянки, молитвенники в пожелтевших от времени кожаных переплетах, сборники лекарственных трав, карманные часы на цепочках, фото улыбающихся братьев-капуцинов в окружении африканских ребятишек. Среди этого многообразия несколько картин, одну из которых со сценой молитвы святого Франциска приписывают кисти Караваджо. В конце вереницы залов почти забываешь, зачем пришел. Еще есть шанс сбежать обратно на выход. Но вдруг замаячил проход в следующий коридор. Сначала можно даже не почувствовать подвоха. Пышные украшения в стиле рококо, лепнина на потолках, роскошные люстры, а крылышки-то на них, оказывается, из тазовых костей. Арка, обрамляющая алтарь, из челюстей. Чувствуешь, как нервный холодок побежал по коже. Если не поддаваться первой реакции «мамочки, ужас какой!», можно попробовать проникнуться идеей создателей этого странного места. Крипту построили совсем не для запугивания посетителей. Точно неизвестно, кто и когда это сделал. Говорят, сам маркиз де Сад побывал здесь в конце XVIII века, оставив восторженные воспоминания. Неужели? Значит, тогда костница уже существовала. Капуцины спускались сюда по вечерам помолиться перед сном и подумать о вечном, что-то вроде медитации. Каменные полы в глубине первых комнат устилает толстый слой земли. Ее доставили прямиком из священного Иерусалима. Быть похороненным в ней было не страшно, а почетно. Места всем не хватало, поэтому покойные братья-капуцины со временем уступали друг другу место. Пролежал в могиле достаточно долго, пусти новенького. Что такое земная жизнь для христианина? Лишь подготовка к вечному блаженству. Тело – прах, душа – бессмертна. На надгробии кардинала Антонио Барберини, отказавшегося от пышного мавзолея, положенного ему по статусу, так и написано на латыни: «Здесь лежит пыль, пепел и ничего более». На входе в крипту созвучно этому девиз капуцинов, уже на итальянском. «Вы те, кем мы были, мы то, чем вы станете». Непривычно увидеть такое напоминание на Виа Венетта, улице, чье название является синонимом сладкой жизни, дорогих отелей и изысканных ресторанов, чьи посетители слыли беспечными прожигателями жизни. Неожиданное соседство с нищенствующим монашеским орденом, утверждающим, что все лучшее, конечно, впереди, после смерти. Хорошо, с философией капуцинов все ясно, но зачем выкладывать из костей орнаменты и украшать ими стены? Откуда они их столько взяли? Когда папа Урбан VIII Барберини предложил капуцинам монастырь побольше, встал вопрос о переезде старого кладбища. Орден отказался оставлять в земле тела покойных братьев. Не поленившись снарядить 300 телег, монахи перевезли на них все кости из общих могил. На новом месте, где позже появится Виа Венетта, нужно было их куда-то сложить. Сначала останки аккуратно разместили вдоль стен крипты. Но места все равно не хватало. К тому же из-за высокого уровня смертности требовалось пространство и для новых покойников. Почему капуцины просто не зарыли эти кости в братскую могилу, остается загадкой. Видимо, кто-то из находчивых монахов предложил свои дизайнерские услуги по организации пространства. Его имя стерлось временем, зато его творение по-прежнему привлекает посетителей. Коридор длиной 30 метров разделен на 6 помещений. Крипта трех скелетов, склеп черепов, крипта тазовых костей, крипта Божьей мысли, крипта Воскресения и часовна Мессы. В первой комнатке бросаются в глаза детские скелеты. Это отпрыски семьи Барберини, правнуки папы Урбана. Два 12-летних близнеца, облокотившихся на костяной саркофаг, и маленькая принцесса Анна. Ее скелет парит под потолком в образе смерти с серпом и весами. Намек на тяжесть людских грехов, которые припомнят на страшном суде. Встречаются мумии братьев-капуцинов в традиционных коричневых рясах, подпоясанных веревками. На одной из стен символ ордена – скрещенные руки, тоже настоящие человеческие, символизирующие святого Франциска и Иисуса. Единственная капелла без жутковатого убранства отведена под церковные службы. На выходе из музея в сувенирной лавке можно прикупить целый набор милых безделушек – блокноты, карандаши, ластики и прочие констовары с иллюстрациями крипты, холщовые шоперы, футболки с черепами подростки оценят. Или гениальный маркетинговый ход капуцинов. Большая чашка для капучино, разумеется, с фотографией горстки костей. Ну как, живы? Идем на воздух. Если место вас не шокировало и даже захотелось продолжения, у меня есть для вас еще пара подобных мест в Риме. Но туда мы доберемся в следующих главах.